Глава вторая. Через слюдяные окошки воска Левенвольде мерещились всякие чудеса, спешащие вровень с его каретой, которая, скрипя кожу рессор, всю зиму колесила по зябкой, слякотной от распутиц, неуютной Европе. Вена. И посол здесь говорил о турецкой угрозе для Австрии и России. Дрезден. Тут Левенвольде вел долгие беседы с Августом III о делах польских и курляндских. Вот и Берлин. Король прусский просил Курляндию для себя, а Левенвольде извинялся за грубость Миниха. Миних вообще наделал забот дипломатам. По взятии Данцинга, разгорячась, он объявил: «А чего там король прусский скрипит своими заплатанными ботфортами? Не взять ли мне у него Кёнигсберг? Паче того, к России городишко сей гораздо ближе, нежели к Берлину». А за Неманом синел лес, и волки долго гнались за каретой посла. Остановясь в Ковно на ночлег, Густав Левенвольде размышлял о бытие и смысле жизни человеческой. Ему казалось, что он не он, что жизнь была, но где-то в прошлом. Была ли жизнь? Спрашивал себя посол, и колокол полночной церкви, как филин, ухал в тишине древнего Ковна. Казалось, все уже было в избытке. Он достиг высот, о каких ранее не помышлял. Случись что-либо со Стерманом, и Левенвольде заступит его место. Дворы Европы и сейчас почтительно выслушивают Левенвольде, из-за спины которого торчат штыки неисчислимых армий русских. Среди ночи Густав проснулся, весь в липком поту. «Запрягайте лошадей! Еще час, и я умру! Умру!» Из ночной таверны лошади вертко вывернули карету за ворота. Снова потекли леса, под луною синели сугробы, низко присевшие перед таянием. Левенвольде разбудили в Метаве, но он велел не останавливаться. Метаву он рассматривал через окошко. Обитель юности и теперь была унылой и печальной. Лошади сбежали на подталый лед, быстро вынесли карету на другой берег А. Впереди раскинулась наезженная санками латышей прямая дорога на Ригу. Здесь, в Риге, он придержал лошадей и надел на лицо черную маску из тонкого батиста с прорезями для глаз. Свое лицо ему казалось теперь чужим, и Левенвольде скрывал его. От чужих. За двором конвента ордена меченосцев на узкой улочке, в пропасть которой с высоты глядится Соломея, рубленная из дуба, Левенвольде дернул дверное кольцо и сорвал с себя маску. «Здесь живет маг и волшебник Кристодемус?» — спросил он. Навстречу вышел толстый человек в домашнем колпаке. «Увы», — ответил он. Доктор Кристодемус, столь прославленный искусством врачевания, исчез таинственно и странно. «Жаль», — огорчился Левенвольде, запахивая плащ. «Я чем-то болен, но не пойму чем. Жизнь, как и раньше, течет, а я не нахожу в ней больше интереса и забавы». «Я тоже врач», — ответил незнакомец, приглашая гостя внутрь дома. «Позволите узнать, с кем я говорю?» «Я путешественник, проезжий, через Ригу». «Вы в зеркало давно смотрелись, проезжий путешественник?» Левенвольде со смехом достал из-под плаща черную маску. «Я не носил бы это, если б не заметил, что лицо у меня сильно изменилось. Отвратительно толстеют нос и брови. Лицо мое хмуро постоянно, даже когда я весел или пьян ужасно». «А что сказали вам врачи?» «Они все объясняли меланхолией, неразделенной любви, но они глупцы, ошиблись. Я люблю только себя, и эта моя любовь не может быть неразделенной мною же». Врач сказал Левенвольде, чем он болен. И посол помертвел. «Проклятье! Впрочем, как же я сам не догадался о своей болезни? Ведь лицо уже не то, что было раньше». Оно приобрело облик льва рассерженного, а это явный признак. «Вы были на Востоке?» — — осведомился врач. «Нет», — разрыдался Левенвольде, — «виной тому крестовые походы. Предки мои еще из Палестины вывезли сюда проказу, и вот он наказание Божье. От славы предков поражен их славный потомок. Мне ничего теперь не жаль. И менее всего мне жаль теперь себя. Прощайте, я теперь стал Богом, но прокаженным Богом». С лицом рассерженного льва, двигая бровями толстыми, с трудом волоча слоновьи ноги, Густав Левенвольде вернулся в карету. «Поехали! На Венден! Оттуда в Петербург! Отныне стану делать все, что не спошлет мне Бог. Канава на пути моем. Мне лень переплывать ее, согласен утопиться и в канаве. И чем ужасней все, тем все прекрасней. Едем! Нужна дорога мне. В дороге легче думать. Как страшен прокаженный мир, и в этом мире я. Теперь я стану в этом мире для других самым страшным». За Ригою леса сомкнулись, плотно обступая дорогу. Тишина, мрак, оторопь и вой. Пускай теперь другие их страшатся. Вперед, вперед, моя карета, шуми же лес. Вы, волки, войте, а мрак дави и ужасай. Ничто теперь не страшно, Левенвольде. «Вон светится последняя корчма», — показал ему кучер. «Дорога опасна от разбойников. Может, заночуем? Кажется, кто-то едет навстречу нам, спешит в Ригу. Остановись и прегради дорогу им моей каретой!» Он опустил маску на лицо и, засыпав порох в пистоле, вылез из кареты. Навстречу двигался возок. Кучер на нем спал, ослабив вожжи. Удар выстрела, рука Левенвольде отлетела назад в грохоте, и кучер, так и не проснувшись, в крови свалился на дорогу. А в глубине воска, простеганного холстинкой бедной, таился молодой человек, испуганный и жалкий. «Мне нужен ваш кошелек», — сказал ему Левенвольде, и деньги из кошелька чужого рассыпал по дороге. «Теперь ответьте мне по чести, так ли уж дорога вам жизнь?» «Я лишь вступаю в нее, спешу на свадьбу в Ригу к своей невесте. Будьте же ко мне милосердны». Левенвольде выстрелил в него из двух пистолетов сразу. «Ха-ха-ха-ха! Так поспеши в объятия тленности вечной!» В середине ночи карета сбилась с пути на Венден. Колеса вязли в снежной жиже. Вокруг ни огонька, ни возгласа. Только где-то вдали, очень и очень далеко, неустанно лаяла собака. Лошади, мотая гривами, по брюхо застревали в сугробах. «Вперед, вперед, вперед!» — гнали их ударами бичей. «Вот это ночь!» — ликовал Левенвольде. «Боже, благодарю тебя за радость, доставленную мне! Я даже весел! Мне хорошо!» Дух разбоя и грабежа, этот дух предков Левенвольде, вдруг ожил в нем и радовал его. А лифлянские места были незнакомы курлянцу. Левенвольде дверь кареты распахнул и мрачно наблюдал рассвет, сползающий с холмов в низины. Лес, лес, лес! И вдруг он разом расступился, а в розовых лучах возник старинный замок. Высоко взлетал к небу шпиц кирхи, со дна озера вставали каменные стены, топилась печь на кухне замка, дым в небо уходил струею тонкой, заливисто перегорланил петух. Кони ступили на мост. Над воротами герб баронов. «Чей это замок?» — спросил Левенвольде у стражи. «Замок Рапин. Здесь живут знатные бароны Розены». Маршалок провел Левенвольде в покое для гостей. «Скажите своему хозяину, — велел Левенвольде, — что у него остановился обершталмейстер двора императорско-российского и полковник лейб-гвардии Измайловского полка». Его разбудили высокие голоса мессы. Играл орган, и ветер бился в окна, узкие как бойницы. Левенвольде спустился в церковь. Молилась девушка. лет 15. Красоты чудесной. Она его даже не заметила. Левинвольди навестил хозяина замка, седого поджарого барона Розана. «Барон, вы, надеюсь, знаете, кто я таков?» «Да, маршалок мне доложил о ваших званиях. Мы счастливы принять вас у себя». «Я прошу, барон, руки дочери вашей». «Какой? У меня их три. Одна другой достойней. Я безумно люблю именно ту, которая молится сейчас в храме вашего замка. Так чиста и так возвышенно». Старый барон согнул колено, скрипнувшее отчаянно в тишине. «Какая честь! Моя дочь Шарлотта и не мечтала о столь высоком браке. Вы облагодетельствуете нашу скромную фамилию. Скорей, скорей навстречу гибели!» На полянах расцвели первые робкие ландыши. Было тихо и солнечно. От леса набегал ветер, разворачивая над крышей замка два трепетных штандарта: баронский фон Розенов и графский рода Левинвольде. Из-под нежной кисеи виднелись, словно раскрытые лепестки, розовые губы девочки. Левинвольди нерушимо стоял на каменных плитах церкви в дорожных грубых башмаках, и лицо льва затаило усмешку. Над этими людьми, что поздравляют, над этими женщинами, которые завидуют невесте. «Какая честь!» — он думал, издеваясь. «Но прокаженным все дозволено!» Вечером он поднялся к невесте и силой принудил ее к ласкам. Горько рыдающую девочку он спросил потом, уязвленно: «Итак, вы счастливы, сударыня, став графинью Левинвольде?» «Да, благодарю вас. Я так признательна вам. Вы в самом деле любите меня или послушались отца?» «Как можно не любить?» — шепнула она губами-лепестками. «Благодарю вас». И он удалился, крепко стуча башмаками. Когда утром к нему вошли, он был уже мертв. Левинвольди сидел в кресле, глубоко утопая в нем. Рука обершталмейстера была безвольно отброшена. Лучи первого солнца дробились в камне его заветного перстня. Старый барон снял перстень с пальца Левинвольди и протянул его дочери. «Вот память нам об этом негодяе. Возьми его, Шарлотта, только осторожно, он с ядом. Все Левинвольде — отравители». В глубинах замка прокричал петух. Из-под низко опущенных бровей скользнул по девушке строгий взгляд мертвого Левинвольде. В стене той церкви, где он впервые встретил юную Шарлотту, был сделан наскоро глубокий склеп. В мундире и при шпаге, в гробу дубовом, он был туда поспешно задвинут, и камнем плоским был заложен навсегда. К стене же храма прислонили доску с приличной надписью и подробным перечнем всех постов, которые сей проходимец занимал при жизни бурной. Смерть Левинвольди не прошла бесследно. В придворных сферах Петербурга началась передвижка персон, и кое-кто подвинулся, а кое-кто поднялся на ступеньку выше. И очень высоко подскочил Артемий Волынский. Недавно я посетил замок Арапин и долго стоял перед могилой Левинвольди, вглядываясь в уродливых львов на гербе знатной подлости. А надо мною, всхлипнув старыми мехами, вдруг проиграл орган, тот самый, который разбудил когда-то Левинвольди. Минувшее предстало предо мною. Да, именно вот здесь, на этих серых плитах, молилась девочка, прошедшая свой путь по земле бесследно и невесомо, как тень. Как тень прошла она, унесенная ветром в забвении прошлого. А на пригорке в забросе покоилось фамильное кладбище Розанов, обитателей этого замка. Я читал надписи на камнях и размышлял о времени. Здесь лежали уже сородичи декабриста Розана. Время тихо и незаметно смыкалась над древними елями. В поисках дороги на Венден, нынешний Цесис, я долго блуждал по лесу. Там же, где 250 лет назад заблудился ночью прокаженный Левенвольде.